пригнулся, чуть не присел. Даю ему трешку, он мне: держи, елку. А сам, что есть духу, побежал к вокзалу, причем какими-то зигзагами, как будто я в него стрелять собираюсь. Хотел было я пойти, а елка не пускает. Он мне, оказывается, продал растущую в сквере елку. Ну, попал, думаю. А какая елочка была замечательная, голубая, аккуратненькая. И я спросил немецких актеров: а у вас такое возможно? Они засмеялись и закивали головами. Мы все поняли. И действительно, что-то до них дошло, потому что играли они замечательно. Кстати, в память об этой поездке в ГДР у меня сохранился любопытный документ, который повергает в изумление не только иностранцев, но и наших, привыкших ко всему соотечественников. Вот этот документ. Справка. Дана Дурову Льву Константиновичу в том, что борода необходима ему для съемок в кино, на телевидении и для работы в театре. Справка дана для проезда на территории ГДР. Заместитель директора театра. Подпись. Эй, бородачи, а у вас есть справки на право ношения бороды? Сомневаюсь. А на самом деле ничего странного эта справка не представляет. Просто сфотографировался я на загранпаспорт без бороды, а выехал за рубеж уже с бородой. И чтобы не было в пути никаких недоразумений, меня и подстраховали этим документом. Конечно, для познания России я мог бы еще многое рассказать своим немецким коллегам. Например, мог бы просто показать им две телеграммы, из которых они не поняли бы ровным счетом ничего. Вот первое. Ялта. Дом творчества. Актеру Дурову Льву Константиновичу. Съемка вашим участием назначена 4 августа. Быть Калинине 19 часов. Собраны 1500 армии. Актеры Смоктуновский, Ульянов, Быков. Сообщите номер рейса. Встретим директор картины. Вульман, режиссер Гостев. Какая армия? Какой Смоктуновский? Ничего этого и в помине нет, как нет и самой съемки. Все дело в том, что из Ялты невозможно вылететь, нет билетов. Я иду с этой телеграммой к начальнику аэровокзала. Видите, говорю, какая армия бедствует, какие актеры. И все из-за того, что я не могу вылететь. Срабатывает мгновенно, билет у меня в кармане. И чтобы сыграть свою роль до конца, отбиваю ответную телеграмму. Москва, Мосфильм, КК, беспредел руководству. Войско выстроить 1900-м плацу, Смоктуновскому, Ульянову быть назначенное время, Быкову заменить Пашутиным, вылетаю, встречайте, привет Павлову, Ньюману, Дуров. Да, чтобы понять русский уклад жизни и загадочную русскую душу, надо, наверное, все-таки пожить в России, походить в стужу к проруби за водой и обмануть одного другого начальника аэровокзала. В кино я начал сниматься в 1954 году. В первой картине «Доброе утро» я сыграл роль помощника-экскаваторщика. В фильме «Гость с Кубани» я уже был помощником комбайнера. Потом играл милиционера. И попал в такую орбиту, где играл, как я их называю, в полуцветных, полухудожественных, полумузыкальных фильмах. И играл довольно долго. И вот однажды звонит мне Лика Авербах из Мосфильма и говорит, что со мной хочет познакомиться Михаил Ильич Ром.